Глава 10. В пятницу. Пополудни. Щелкнул выключатель, и хирургическую палату, где начало темнеть, залило резким голубоватым светом. Вздрогнув, Николс проснулся и машинально прикрыл рукой утомленные веки. Резало глаза. Он прищурился и с усилием взглянул на стрелки ручных часов. Уже 4. Неужели он так долго спал? Боже, ну и колотун! Восседая в зубоврачебном кресле, он с трудом повернул голову назад. У двери стоял Брукс. Запорошенный снегом капюшон, словно венец, обрамлял его серебристые волосы. Онемевшими пальцами он пытался распечатать пачку сигарет. Наконец ему удалось вытащить одну сигарету. Держа в руке горящую спичку, он насмешливо поднял брови. «Привет, Джонни. Простите, что разбудил вас, но вы нужны командиру. Правда, времени у вас еще хватит». Поднеся сигарету к угасающему пламени, он снова поднял глаза. «Как вы себя чувствуете? Хотя, чего тут спрашивать? Я себя чувствую еще хуже. Не осталось ли у вас этой отравы?» «Отравы, сэр?» — в тон ему ответил Николс. «Она понадобилась вам только потому, что поставили ошибочный диагноз? С адмиралом все будет в порядке, не волнуйтесь». «О, дьявол! Да чего же несносны зеленые юнцы, особенно в тех, слава богу, редких случаях, когда они оказываются правы? Я имел в виду ту самую бутылку контрабандного зелья, что изготовлено на острове Мол». «Кол», — поправил его Николс. «Но это не важно, как оно называется. Все равно его больше нет. Это вы его выпили», — прибавил он недружелюбно. Он устало усмехнулся при виде огорченного лица Брукса, затем, сжалившись, произнес. «Но бутылочка Талис Кера у нас найдется». Подойдя к шкафчику с надписью «Яд», он отвинтил крышку флакона с наклейкой «Лизол». Он скорее услышал, чем увидел, как стекло коснулось стекла, и машинально, как бы со стороны, попытался определить, почему у него так сильно трясутся руки. Брукс опустошил свой стакан и блаженно вздохнул, чувствуя, как по всему телу разливается благодатное тепло. «Спасибо, мой мальчик, спасибо. У вас налицо все задатки первоклассного лекаря». «Вы так думаете, сэр?» «Я нет, я больше так не думаю. После сегодняшнего дня». Он поморщился, вспомнив что-то. Их было 44. Одного за другим. Словно мешки с мусором их побросали за борт. На все ушло каких-то 10 минут. 44? — поднял глаза Брукс. «Неужели так много?» «Не совсем, сэр. Это число пропавших без вести. Убитых человек 30. И бог знает, сколько кусков и клочьев. Посту управления авиацией пришлось пустить в ход швабры и лопаты». Он невесело усмехнулся. «Сегодня я не обедал. Не думаю, что и у остальных из похоронной команды появился аппетит. Задраю-ка я этот иллюминатор». Он поспешно отвернулся от Брукса и пересек лазарет. Невысоко над горизонтом, сквозь редкий снежок, он заметил мигающий свет вечерней звезды. Значит, туман рассеялся. Туман, который спас конвой. Укрыл корабли от подводных лодок, когда транспорты резко повернули на север. Он увидел Вектру с бомбосбрасывателями, на которых не оставалось ничего даже отдаленно похожего на глубинные бомбы. Увидел Вайтуру, подбитый танкер, почти по палубу осевший в воду, который угрюмо тащился в хвосте конвоя. Видел 4 транспорта типа Виктори, огромные, мощные, надежные и в то же время, при всей их кажущейся неуязвимости, какие-то жалкие. Захлопнув водонепроницаемую крышку иллюминатора, туго закрутив все до последнего барашка, Николс круто обернулся. «Почему мы не поворачиваем назад, черт возьми?» — вырвалось у него. «Кого старик хочет одурачить, нас или немцев?» Без авиационной поддержки, без радара, без малейшей надежды на помощь. Немцы теперь знают наши координаты с точностью до дюйма, а дальше им будет еще проще следить за нами. Впереди еще целые 1000 миль. повысив голос, он продолжал. И теперь каждый поганый немец, действующий в Ледовитом океане, будь то надводный корабль, субмарина или самолет, облизывается, выжидая момент, когда можно будет прикончить нас на досуге. Он в отчаянии покачал головой. Я не боюсь опасности, сэр, вы это знаете. Но ведь мы свидетели самого настоящего убийства, если не сказать самоубийства. Выбирайте, что вам угодно, сэр. Все равно конец будет одинаков. Послушайте, Джонни, что-то вы разговорились. Почему же он не поворачивает назад? Николс даже не услышал замечания, сделанного Бруксом. Ему стоит только отдать приказ. Чего он хочет? Смерти или славы? Чего ищет? Бессмертие за мой счет, за наш счет. Он зло выругался. Пожалуй, Райли был прав. Не правда ли, заголовок получится превосходный. Капитан первого ранга Ричард Веллери, кавалер ордена за боевые заслуги, посмертно представлен. Заткнитесь. Фраза прозвучала, как удар хлыста. Глаза Брукса стали холодными, как ледовитый океан. «И вы смеете подобным образом отзываться о капитане первого ранга Веллери?» — продолжал старый врач. «Осмеливаетесь чернить имя достойнейшего человека?» Не окончив фразы, Брукс с гневным удивлением покачал головой. Он молчал, тщательно подыскивая нужные слова, не сводя при этом глаз с побелевшего напряженного лица лейтенанта. «Он отличный офицер, лейтенант Николс. Возможно, даже превосходный офицер. Но не это самое главное. Это еще ничего не значит. Главное то, что он самый честный, самый порядочный человек из всех, кто ходил по этой незнающей милосердия, богом забытой земле. Ни вы, ни я ему не чета. Никто ему не чета. Он один в этом мире, но никогда не бывает одинок. С ним такие люди, как апостол Петр, Беда Достопочтенный, святой Франциск Ассизский. Примечание. Беда Достопочтенный. Около 673-735 года. Английский теолог и первый английский историк. Ввел в обиход летоисчисление от Рождества Христова.